а сам за 3 серебряных рубля получал сейчас на почти чистом русском языке информацию о крепости и ее окрестностях от одного из алеутов, прибывших сюда из Новоархангельска, да так и не вернувшегося назад. Здесь женился Игнатий на местной женщине из племени Кашаяпама, у них 3 детей, зачем куда-то уезжать, жить здесь можно. Плохо только, что православный священник, отец Евлампий, помер недавно, а из Новоархангельска прислать другого не спешат. Ранчо эти, кстати, довольно большие. В самом большом Уиллоу Крик, англ. Вилла в Цреек, переводится как Ивовый ручей, 12 больших домов, мельница, кожевенная мастерская и десяток больших сараев под хранение продуктов. От него же идет приличная дорога к порту Румянцево, 2 других поселения поменьше в Севастополе, 7 домов и несколько огромных кошар, а также кузница и, как и в Ивовом ручье, кожевенная мастерская. В ранчо Костромитиново, или село Костромитиновское, там есть часовня небольшая, 8 домов, также есть кузня и огромный, на 8 акров, фруктовый сад. Акр – это 0,4 десятины примерно, получается больше 3 десятин, гектар, сад занимает. Там же есть виноградник площадью в половину акра. И по словам Игнатия, рядом с самим фортом Рос есть еще один виноградник, и он даже побольше, как бы, и не на 2 акра. А кто тут главный? Игнатий. Эти ранчи подчиняются форту Рос. Ответы Дандук частично знал на те вопросы, что задавал алеуту, специально их вставлял, чтобы проверить правдивость рыбака. Вилька белый. Кто? Сотник постарался скрыть улыбку. А еще говорят, что русские все имена иностранные коверкают, а вот алеут тоже все переиначил. Вильям Бинец, Вильям Бинец, он арендует все земли тут, а потом сам по кусочкам их в аренду сдает. Так-то скряга еще тот, сквалыга. У него 2 подручных в форте и пастухи еще, чуть не 700 лошадей у него, а коров да быков с телятями и не счесть, 10 стад, а в каждом больше 10 десятков. Семья есть у него, князь Балаховский дал строгий приказ этого Бинеца убить так, чтобы это посчитали несчастным случаем. Не, жонка померла лет 5 как, а то и 6, а сын, а так он на приисках сгинул. Помню, горевал тогда Вилька, а дочь в прошлом году померла, змея укусила. Сейчас с девкой какой-то гулящей живет, Алиской кличут. Вроде в борделях в Сакраменто нашел. Бесстыжая девка, часовню нашу хочет разобрать. Ходит, в именем трясет, вся нараспашку, тьфу, пропасть. Вскоре приплыли на лодке рыбаки, которые проверяли поставленные Игнатием утром сети. Ну, не сверхприбыль, но на уху четверым хватило и еще десяток крупных, по 2 фута примерно рыбин. Разведчики помогли рыбаку до ворот форта донести, после чего растворились в ночи. Что ж, нужно проследить с утра за Вилькой былым и помочь ему упасть с лошади. Жены и детей нет, и это хорошо, зачем себе карму лишними смертями портить. Событие 42. На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а насытый, не может. Фаина Раневская. Сегодня отправляемся, закончил рассказ Дандук. Сам поедешь? Фон Кох ткнул пальцем в лицо сотника, глаза вон, ввалились. Сколько уже не спишь? На корабле отосплюсь. Джону Сактеру нужно нанести визит как можно быстрее. Кто поедет из? Нужен человек, владеющий английским с европейской внешностью. Сначала нужно попробовать все урегулировать по закону и по-хорошему. Все документы о выкупе долга урак князем Балаховским у меня есть. Но это Америка. Тут, как они выражаются, цветных за людей не считают. Нужен белый, и нужен образованный. Главное, чтобы акцент был минимален. Сотник оглядел руководителей их пиратского братства. Так я и поеду с тобой, Леонтий Фролов, присланный князем Балаховским, чтобы управлять хозяйством в форте Росс. Привстал с лавки, что установили в большом командном шатре перед столом, мне тут управлять. Кроме всего прочего, нужно мне глянуть на товары, продукты и цены в Сан-Франциско и Сакраменто, да и вообще понять, как тут люди живут, в чем нуждаются, а чего в избытке. Хорошо, Леонтий Васильевич. Правильно. А с английским у вас как? Фон Штольц спросил это по-английски. Учил, но не было практики давно. Не пойдет. Сразу видно, что не англичанин. Сильный акцент. Я тоже поеду. Уж у меня-то точно нет акцента, просиял разрубленный пополам физиономией капитан Ирби. Повязка с глаза при этом опять сползла, страшную дыру на всеобщее обозрение открывая. А тебя, Пауль, там никто не может узнать? Фон Кох головой дернул, подбородком на конфузию указывая, приметная внешность. Странная у нас компания, хмыкнул капитан второго ранга, кого не взять, а все с изъяном. Нет, это же другой край света. Я в этих водах не был никогда. Решено. Поедет Леонтий Васильевич, Пауль, Дандук и Владимир Федорович решил прения прекратить. Все одно идеального кандидата не найти. Ну, и не в бой же идут, а через суд вернуть эти земли. Ликвидация же Саттера – это крайняя мера, и Дандук со своими калмыками с этим сам справится. Собирайтесь. Нужно опередить новости, что Вильям Бинец упал с лошади и сломал себе шею. Пошлет же кто-нибудь Саттеру эту весть. Если суши, то дня 4. Мы за 3 должны добраться. Может и зря паникую, но лучше, чтобы нас не связали с этим происшествием. На этом совещание не закончилось. Чуть состав сменился, ушли Дандук, Фролов и капитан Ирби, а на их место пришли Говинт, старший у индусов, и Ситали Куирет, старший над чертовой дюжиной берберов-контрабандистов, согласившихся повоевать с англичанами пару-тройку лет. «Мастер Говинт, твои соплеменника насколько искусные корабелы?» — спросил индийца фон Кох, вновь за старшего пока оставшийся. «Я их знаю не дольше вашего, но раз их наняли строить большие корабли, то, наверное, они умеют это делать». Индиец сначала пожал плечами, но закончил вполне уверенно. «Такое предложение у меня. До форта Росс тут больше 10 миль по не очень хорошей дороге. В одном месте, как рассказал сотник Дандук, она там по ущелью виляет туда-сюда. Так что, если верфь будет здесь, то и жилье вам нужно здесь строить. Первым делом налаживайте пилораму. Насколько я понял, она приводилась в действие от ветряной мельницы. Сложная какая-то конструкция. Разберемся», — спокойно кивнул Говинт. «Тоже так думаю. Вот, вместе с берберами и начинайте ее восстанавливать. И одновременно пройдитесь по окрестностям, нужно посмотреть, что здесь с лесом. Нужно в первую очередь вам дома построить. Крепость городить, думаю, не надо. А вот пару смотровых вышек по дороге на Сан-Франциско и со стороны, где дорога на юг уходит, поставить надо. С севера форт Росс и оттуда нападения ждать не нужно, а с востока и юга вышки наблюдательные поставим, сажений на 15. Корабли строят из сухого леса», — напомнил о себе молчавший все время Ситали Куирет. «Я знаю, нам пока особо постройкой судов и не надо заниматься. Сначала жилье, а там для бараков в крайнем случае и сырой лес пойдет. Сядет за год, можно снова дома перебрать и строить уже окончательно. А до зимы нужно хоть стены с крышами возвести. Не знаю, насколько тут суровые зимы, но те огромные дома из бруса, что мы видели в Севастополе, говорят о том, что лучше здесь такой дом зимой иметь, чем не иметь». «Хорошо, а чьи здесь леса? Вот, не отнять». Правильный вопрос задал Говинт. «Не знаю, но надеюсь, через неделю станут нашими. Пока походите, посмотрите, где можно лес валить, чтобы потом на это не отвлекаться. Насколько я понимаю, лошадей тут в избытке, и доставить срубленные деревья до лесопилки не составит труда». «Все понятно. А что с едой?» — опять обозначил свое присутствие Ситали Куирет. «Расспрошенные жители Севастополя говорят, что в Сакраменто пшеница и кукуруза есть, и они недороги. Там на фермах получают хорошие урожаи, даже куда-то продают пшеницу, отправляя кораблями по реке. Кроме того, завтра с кораблей снимем несколько шлюпок и достанем сети. У нас целая деревня ирландских рыбаков с собой. Они сейчас, кстати, придут на совет. Прокормимся». Событие 43. Главное правило делового мира. Читай все, включая напечатанное мелким шрифтом. Берт Джаклин. Дела у Джона Саттера-старшего шли из рук вон плохо. Все, что он создавал в течение 20 лет, рухнуло, все уничтожено. А сотни квадратных миль земли, которые по документам вроде бы принадлежат ему и должны приносить огромную прибыль, ведь именно на его землях нашли золото, приносят ему только убытки. Если отрешиться от воспоминаний и понять, что надежды – это не лучшая пища, то он попросту нищий.